Хелларан. Дорога на Сайнвиндер. Было без четверти два, когда Хелларан съехал с дороги и застрял в снегу. Согласно дорожному указателю под шапкой снега и показаниям спидометра его Бьюика, это случилось в 3 милях от Эстис-парка. В горах снег валил густо и яростно. Хелларан такого в жизни не видел. Правда, до сих пор ему мало приходилось иметь дело со снегом. Капризный ветер дул порывами. Сквозь белую пелену прорезались 2 желтых снопа света от фар снегоочистителя, и Хелларан с ужасом увидел, что нос его Бьюика направлен прямо меж 2 огней. Снегоход не очень-то старательно придерживался своей дороги, и Хелларан нажал на тормоз. Скрежещущее тарахтение дизельного мотора покрыло завывание ветра, затем послышался долгий, почти оглушительный рев сирены. Из белой пелены показался оранжевый корпус снегохода с шапкой снега на крыше. Хелларан видел высоко расположенную кабину, даже жестикулирующего водителя в ней. Винтообразные лопасти бешено вращались, вздымая фонтаны снега, падающего на левое ограждение дороги. «Ха-а-а-а-а!» — негодующе ревела сирена. Хелларан весь сжался и перестал дышать, уверенный, что столкновение неизбежно. Но в последний момент нажал на акселератор, как на грудь горячо любимой женщины, и бросил Бьюик вправо. Когда огромная лопасть снегоочистителя, пройдя на волосок от машины, оказалась позади, Хелларан увидел в зеркальце заднего обзора синие огни мигалки на крыше снегохода. Он облегченно вздохнул и крутанул баранку влево. Но не тут-то было. Бьюик развернуло поперек дороги, и он медленно пополз к краю обрыва, вздымая колесами фонтанчики снега из-под грязевых щитков. Хелларан повернул руль в обратную сторону по направлению скольжения. Машину развернул на 180 градусов. В панике он резко нажал на тормоз и почувствовал сильный удар. Дорога впереди исчезла. Он увидел перед собой бездонную пропасть со смутно проступавшими сквозь метель вершинами сосен внизу. Левое крыло машины уперлось в столбик ограждения. «Матерь Божья! Я сейчас свалюсь в обрыв. Спаси меня, Богородица!» В этот момент Бьюик остановился, наклонившись под углом в 35 градусов, отчего заднее колесо приподнялось над дорожным покрытием, и когда Хелларан попробовал включить задний ход, колеса только беспомощно крутились. Он вылез на дорогу, очень осторожно вылез, и безнадежно уставился на ведущие колеса. И тут за его спиной послышался жизнерадостный голос. «Алло, приятель! Чуть не сыграли в ящик? Я вижу, вы здорово не в своем уме!» Хелларан обернулся и увидел остановившийся снегоход. За пеленой крутящегося снега виднелись только синие огни его мигалки и темные струйки дыма из выхлопной трубы. Рядом с Хеллараном стоял водитель в овчинном полушубке и наброшенном поверх брезентовом плаще. На затылке чудом держалась белосиняя полосатая кепочка. «Привет», — ответил Хелларан. «Вы можете вытянуть меня на дорогу?» «Полагаю, что могу», — ответил водитель снегохода. «Какой черт занес вас сюда, мистер?» «Тут запросто можно угробиться. Неотложное дело. Не стоит торопиться на тот свет даже по неотложному делу. — рассудительно сказал водитель, словно говоря с несмышленышем. — Если бы вы ударились в столбик чуть сильнее, никто не вытащил бы вас из пропасти до дня всех дураков. Примечание. День дураков — название 1 апреля у англичан. Вы что, не здешние, видать? Да. И меня не было бы здесь, если бы не срочное дело. Вот как? Проговорил водитель и оперся о крыло Бьюика, словно они были заняты дружеской беседой в теплой гостиной. Куда вы направляетесь? В Эстис-парк? Нет, в местечко под названием отель «Оверлук». Это немножко выше Сайденвендера. Водитель соболезнующе покачал головой. Я знаю это местечко. Мистер, вам сроду не добраться до отеля. Дорога между Эстис-парком и Сайденвендером сплошная жуть. Ее заметает снегом сразу же, как только пройдешься по ней снегоходом. Даже если вы доберетесь до Сайдвиндера, дальше дорога закрыта до самого Бакленда, штат Юта. Нет, и не пытайтесь. Он снова покачал головой. Ничего не получится, мистер. Я должен попытаться, сказал Хеллоран, стараясь сдерживать нетерпение. Там мальчик в опасности. Мальчик? Ну, нет. Оверлук закрывается на зиму в конце сентября. Сейчас там никого нет. Это сын смотрителя, он в беде. Откуда вам это известно? Терпение Хеллорана лопнуло. Ради бога! Сколько времени вы собираетесь стоять здесь и трещать языком? Знаю... Потому что знаю. Вы собираетесь вытащить меня на дорогу или нет? Немного переволновались, верно? Заметил водитель, не особенно обиженный. Конечно. Садитесь в машину, я сейчас принесу цепь. Хеллоран уселся за руль, трясясь всем телом от пережитого волнения. У него окоченели руки. Он забыл прихватить с собой перчатки. Снегоход задним ходом подошел к багажнику Бьюика. Водитель вылез из кабинки с мотком стальной цепи в руках. Высунувшись из дверцы, Хеллоран прокричал: «Чем я могу помочь вам?» «Не мешайте. Вот все», — отозвался водитель. «Дело не займет много времени». И верно, когда натянулась цепь, рама Бьюика содрогнулась, и немного спустя он очутился на дороге, носом более или менее в сторону Эстис-парка. Водитель подошел к дверце и постучал пальцем в боковое стекло. Хеллоран опустил его. «Спасибо!» — сказал он. «Простите, что накричал на вас». «На меня кричали и прежде», — осклабился водитель. «Я вижу, вы без перчаток. Возьмите мои». Пара толстых рукавиц упала на колени Хеллорана. «Они вам понадобятся, когда вы снова собьетесь с дороги. Наденьте их, если не хотите ковырять в носу крючьями, когда вам оттяпают пальцы. Вернете по почте. Их связала моя жена, и я к ним немного привязан. Имя и адрес вышиты на подкладке. Кстати, меня зовут Говард Котрелл. Верните их, когда они вам больше не понадобятся». «Хорошо», — согласился Хеллоран. «Спасибо. Один черт. Будьте осторожнее. Я бы проводил вас до Сайдвиндера, но дел выше головы». «Ничего, еще раз спасибо». Он уже хотел было поднять стекло, но Котрелл снова остановил его. «Когда прибудете в Сайдвиндер, если когда-нибудь туда сюда прибудете, загляните в мастерскую Деркина. Это рядом с библиотекой. Спросите там Ларри Деркина. Скажите ему, что вас послал Гови Коттерелл и что вы хотите взять на прокат снегоход. Просто упомяните мое имя и покажите ему мои рукавицы. Он сделает вам скидку. Спасибо, дружище, сказал Хеллоран. Коттерелл кивнул. Забавно, вы никоим образом не могли узнать, что парнишка в отеле попал в беду. Я более чем уверен, что телефон не работает, но иногда меня самого посещает предчувствие. У меня они тоже бывают. Знаю. Ну, так будьте осторожнее. Коттерелл еще раз кивнул на прощание и скрылся в кабине снегохода. Хеллоран включил сцепление. Колеса зарылись в снег, закрутились на месте, затем вошли в сцепление с дорогой и стронули Бьюик с места. Позади раздался прощальный рев сирены, хотя в этом не было необходимости. Хеллоран и так чувствовал исходившее от него пожелание удачи. «Две встречи со светящимися за день», — подумал Дик, — «не иначе, как к добру». Но он испытывал недоверие как к добрым, так и к дурным предзнаменованиям. И вдруг чувство обреченности... Ах, никому не дано проникнуть в значение вещей. Обреченности, которые он не мог в точности определить, овладело им. Это было... На крутом повороте Бьюик заскользил боком, и Хеллоран осторожно выправил его, еще больше сгорбившись над рулем. Он включил радио, пела Аретта, его любимая певица. Когда песня закончилась, заговорил диктор, который сообщил ему, что водить машину в такой день — верный способ самоубийства. Хеллоран с досадой щелкнул выключателем. Он все же добрался до Сайдинвиндера, хотя дорога от Эстис-парка заняла у него 4,5 часа. Дважды он вынужден был останавливаться из-за сугробов высотой до капота машины и дожидаться снегопаха. Возле одного из сугробов снегопах двигался по его стороне дороги, и опять он едва избежал столкновения. Водитель просто обогнул его Бьюик и, проезжая мимо, покрутил пальцем у виска, жест, понятный любому американцу, даже детям. Чем ближе он продвигался к Оверлуку, тем сильнее росло у него нетерпение. Он постоянно глядел на часы стрелки, казалось, стремительно бежали. Свернув на Аплетское шоссе, он миновал два указателя. Ветер сдул с них снежный покров, и он прочитал на одном указателе 10 миль до Сайдвиндера, на другом проезд закрыт на 12 миль в зимний период. Ларри Деркин, бормотал себе под нос Хеллоран. При зеленоватом освещении приборной доски его темное лицо выглядело измученным и напряженным. Был 7-й час. Значит, мастерская возле библиотеки. Ларри, убирайся отсюда, грязный негр. Не суй нос не в свое дело. Ниггер, заворачивай обратно, или мы прикончим тебя. Повесим на суку, вонючий скунс, а потом сожжем тебя. Вот как мы поступаем с непослушными неграми. Заворачивай назад! Хеллоран вскрикнул. Посыл был воспринят им не в словах, а в ряде закодированных образов, которые со страшной силой пронзили его мозг. Он отнял руки от руля и сжал ладонями виски, чтобы стереть картины. Машина врезалась боком в снежную стенку, проделанную снегопахом, отскочила рикошетом, развернулась поперед дороги и остановилась. Хеллоран поставил передачу на нейтраль и немного посидел, закрыв лицо ладонями. Он не заплакал, но из груди вырвался стон. Грудь учащенно вздымалась. Он знал, что если бы удар настиг его на отрезке дороги с обрывом с той или иной стороны, он бы погиб. Возможно, таков был замысел его врагов, и удар может снова в любой момент поразить его. Нужно принять защитные меры, окружить себя сильной стеной, которой может стать память. Он погрузился в подсознание. Наконец Хеллоран отнял ладони от лица и осторожно открыл глаза. Если будет новая попытка запугать его, она не пробьется, он был отключен. Что случилось с мальчиком? Господи, что с ним могло случиться? И один из образов, беспокоивших его больше всего, были тупые тяжелые удары, словно гвоздили молотом по чему-то мягкому. Святый Боже, только не по мальчику, ради Бога, не по его телу. Хеллоран включил первую скорость, осторожно подал газ, колеса закрутились на месте, чуть сдвинули машину, опять закрутились и стронули Бьюик с места. Фары едва-едва пронизывали снежную круговерть. Он глянул на часы. Почти 6:30. И его не оставляло чувство, что он запаздывает. Природа оказалась сильнее его.